Гарри покивал, представился и начал расспрашивать про режим. Славянин, Михаил Горак, чех, с удовольствием его просвещал. Крама плотно оккупировали все Уизли, включая младшую. Рон таки получил желаемый автограф и теперь сиял от удовольствия. Виктор оказался таким же фанатом квиддича и собирался строить карьеру игрока, а потом и тренера. И главное, ничуть не задавался и готов был обсуждать с новым поклонником детали экипировки, режима тренировок, известных приемов, и особенно удивил гриффиндорцев тем, что в сборной Болгарии, как и в Дурмстранге, являются обязательными утренние и вечерние тренировки. Когда Гарри задал вопрос насчет чистокровности, то получил простой ответ, мол, да, снобы есть везде, но некоторые из них все же поддаются обучению. Увы, время отбоя у европейцев наступало на целый час раньше, и никто не собирался нарушать правила в первый же день. Гермиона проводила мисс Делакур и решила, что, наконец, кажется, нашла воистину родственную душу. И надо же, наконец-то, девушку. А то, что она на 3 года старше, было тем более замечательно. Ей хотелось рассказать об этом Гарри, но тот задерживался. «Всем привет!» Ввалилась в гостиную компания парней во главе с Уизли и Поттером и наперебой начала делиться впечатлениями. «Ух, у них такой корабль! Нам пообещали экскурсию, вот только договорятся со своим директором. Подводная лодка? Нет, он как бы это сказать точнее модифицируется в зависимости от условий. Очень древняя штука. И это не опасно, старые корабли, они ведь не самые надежные», развел руками Невиллу. «Откуда ты знаешь?» Вскинулся Рон. Невилл объяснил, Гермиона его поддержала. В гостиной разгорелся спор, к которому присоединялись и новые слушатели, и новые спорщики, так что другим было не до разговоров тет-а-тет и уж тем более не до занятий. Северус Снейп, едва угомонивший своих змеенышей, вздумавших затеять ссору из-за того, что некоторые, а именно Малфойса товарищи, отправились с дурмстронговцами, не обращая внимания на то, что те общались с враждебным факультетом, тяжело опустился на диван в своем кабинете. Хотелось утереть со лба несуществующий пот. Вправление мозгов стоило ему на этот раз немалых усилий. Надо будет Малфоя-старшего подключить к обработке особо упертых родителей. Вот ведь аристократы мордредовы. Его взгляд упал на черную тетрадь с рецептами, подарок Малфоя. Через неделю зелье истинной сути будет готово. Вот только какова истинная суть Робастона Лестринджа, насколько она может быть опасна для него, для Хогвартса, для самого Лестринджа-младшего, и что, если его предположения не подтвердятся, и это окажется, например, Белла. Его аж передернуло. А ведь Нарцисса действительно могла бы спрятать сестру, Блэки есть Блэки. Хотя вряд ли та смогла настолько смирить свою натуру, чтобы учить Поттера защите. Но выяснить, кто же так несомненно талантливо изображал Грюма, необходимо. Ладно, хоть Люциус не торопит его с этим. Кстати, с ним можно и посоветоваться, только продумать вопросы, чтобы это никоим разом не касалось принесенного им обета. О том, как заставить выпить зелье, у него даже вопросов не возникало. С помощью Драка удалось сделать гораздо более сильный состав, который прекрасно поместится в шарике для детских пистолетиков Гарри. Надо только обезопасить самого мальчишку и прежде всего сделать так, чтобы тот не лез куда не надо. Что тоже непростая задачка, любопытство младшего братишки порой зашкаливало, да так, что не остановить. Вот и сегодня вечером Поттер явно не просто так начал активно знакомиться со всеми гостями подряд. Северус улыбнулся, вспомнив некоторые моменты. А мисс Грейнджер молодец, кто бы мог подумать, сблизилась с потомком Вейл, с той, которую большинство девушек терпеть не могло, даже из ее собственной школы. Интересно, к чему приведет это общение? Он расправил плечи, потянулся и зажег под котлом с новым зельем аккуратное низкое пламя. Сейчас он добавит 3 миллиграмма секрета Джарви, проведет 10 циклов помешиваний, и можно будет наконец отдохнуть. Примечание. В горах Шотландии снег не тает 5-6 месяцев в году, в зависимости от высоты, Хогвартс в предгорьях, так что там нормальная зима и нормальный снег месяца так 3-4. Так что желающих повозмущаться насчет отсутствия снега в Англии автор убедительно просит набрать в поисковике климат Шотландии и вдумчиво прочитать. Тоже о возрасте Грюма. По Вики он старый друг-приятель Дамблдора. И опровержений с реальными ссылками я еще не получала. А если получу, увы, на данном фике поезд ушел, буду иметь в виду на следующие работы. Глава 6. Ох уж эти женщины. Когда Гарри засыпал, Из-под балдахина кровати Рона Уизли сочился свет и слышалось тихое сопение. Когда утром он встал, то изрядно удивился, увидев точно такую же картину. Неужели тот не спал всю ночь? С чего бы? Он откинул плотную тяжелую ткань и встретился глазами с жутко усталым взглядом покрасневших глаз приятеля. «Ты что, всю ночь?» Он заметил в руках Уизли нитку с иголкой и мантию и распахнул глаза еще шире. «Вышивал?» С тяжким вздохом тот кивнул. «И зачем?» «Затем, что иначе я не знаю, что делать буду?» Устало ответил Рон. Гермиона всюду таскается с Делакурер. Рычание парня получилось странно нежным, а физиономия приобрела мечтательное выражение, которое, впрочем, быстро сбежало, уступив место усталости. «А при ней у меня просто башку сносит. Я больше никуда смотреть не могу. Вейла, блин, она же ей же уже 17, а тебе еще? Ну, а я о чем? Я для нее пустое место. А на меня действует, как будто я взрослый. Ну, ты понял», — добавил вполголоса Рон. Покраснел, вздохнул и махнул рукой. «Вот, попробую защититься. А то хана моей учебе, они же тут целый год вроде пробудут. Я же на нее глядя что нить да устрою, а потом опозорюсь и этого не переживу. О, погоди». Гарри ринулся к своему сундуку и достал блокнот. «Доброе утро, Северус. Очень нужно немного бодрящего. Что еще ты придумал?» Возник ответ через пару секунд. Рон всю ночь вышивал защиту, ему Делакур все мозги заклинило. «Всю жизнь мечтал быть личным зельеваром Уизли VI», пробежала сердитая строчка. «Ну, Север, он же сегодня пальцы свои в котел накрошит и не заметит, не утрируй». Гарри обернулся к Рону, но тот уже, кряхтя, вылез из кровати и отправился умываться. Парня было реально жаль. «Может, поговорить с Гермионой?» «Делакур, конечно, потрясающая девушка, но из-за того, что она теперь повсюду ходит с Гермионой, стала появляться на некоторых занятиях 4-го курса Гриффиндора, что создавало трудности, пожалуй, не только у Уизли. А какими взглядами ее все время девчонки прожигают? Странно вообще это все, что не поделили-то? Откуда ему, парню, было знать, что чувствуют девочки, глядя, как предмет их интереса пускает слюни на роскошную иностранку? На него самого Вейла почему-то особо не действовала. Впрочем, она пока не слишком и стремилась к общению с ним. Пара вежливых ответов на его вопросы, вот и все. Обидно было только, что Гермиона его забросила, целиком переключившись на флёр, но Гарри вполне понимал, как важна и полезна может быть для той старшая подруга. Ничего, он потерпит. Сам же виноват, что пригласил Делакур за стол тогда, в первый день. Он не успел одеться, как в руку ему ткнулся маленький кулачок. Домовик не стал переходить в режим видимости, но зелье передал. Гарри даже вскрикнул негромко от неожиданности, однако ценный флакон удержал и разбудил всех соседей по комнате. «Вот чего тебе не спится, Поттер», — заворчал Дин Томас, продирая глаза, но услышал сигнал собственного будильника, заткнулся и начал собирать разбросанные по кровати вещи. Гарри незаметно подсунул пузырек с зельем вышедшему из душа Рону. «Я что?» — озадачился тот. «Должен теперь с ней как-то отблагодарить? Думаю, лучшей благодарностью будет, если ты сегодня с практикой справишься и ничего не взорвешь. Перед парнями только зельем не свети». Рон скептически шмыгнул носом, забрался под свой балдахин, где выпил зелье, вылез, морщись, и начал собираться. После завтрака, конечно, можно было успеть за сумкой обратно в башню, но бегать, да еще с утра. Нетушки, это не к нему, чтобы носиться с утра наравне с Поттером. Он столько зелья не выпьет. А Гринджер и Делакур действительно не могли отлипнуть друг от дружки. Они говорили обо всем на свете, но в первую очередь, конечно, о своей жизни. И выяснили, что удивительно похожи, невзирая на разницу в возрасте, положении и происхождении. У обеих никогда не было близких подруг, да и с приятельницами тоже как-то не сложилось. И пусть причины были разными, но результат-то одинаков. Гермиону ошеломило открытие того, кем по происхождению является ее новая знакомая, и особенно, что красота, оказывается, тоже может стать проклятием. Флёр показала ей амулет, который должен сдерживать силу Вейлы, но пояснила, что, если она хоть чем-то, даже не кем-то, заинтересуется, его действие резко сходит на нет. Представляешь, приходится ходить, как дура, оттопыривая губу и глядя на все, будто тебе 300 лет и ты все на свете уже видела. Иначе к тебе рванут едва ли не все существа мужского пола. А мне-то еще даже и не 100. Мне много что интересно. Кошмар, протянула Гермиона. Представляешь, что обо мне думают мои однокурсницы? Ты первая и единственная, кто со мной нормально разговаривает. Это просто чудесно, Гермиона. Какое счастье, что я решилась приехать сюда. А я-то думала, как здорово быть такой красивой. Красивой? О, ты не видела мою маман. Я скорее притягательная, а вот она, да, воистину красавица. Да и бабушка, несмотря на возраст, еще очень даже. Знаешь, у них такие благородные черты. Говорят, ко мне это тоже придет, с возрастом, но мне что-то даже не особенно и хочется. Хотя, когда я смотрю на маман, она совершенно, но, знаешь, еще хуже, когда глазеют, подкатывают, а стоит о чем-то действительно интересном заговорить, и на тебе охи-ахи, мол, такой красавице не идет быть умной. Приду у урки, а меня с самого детства заучкой дразнит. И сейчас, ну да, немного меньше в последнее время, правда. А я думала, ты сама себе такой имидж придумала. Гермиона поразилась проницательности француженки, а чуть позже получила наконец то, чего ей давно хотелось. Приглашение погостить. Гермиона все же решила уточнить насчет вейловских чар. Я поняла, что с амулетами далеко не все гладко. А сама ты как-то можешь, ну, Гермиона хихикнула. Папа бы сказал фары пригасить. Думаешь, это возможно? Я спрашивала у гранд-маманы и у мамы и учителей. Конечно, они все говорили, что это просто надо принять. А ты искала, пробовала, и сколько раз? А еще подумай, кому выгодно, чтобы все помнили о том, что ты, Вейла, на четверть. Не суть, ты же поняла. Флёр широко распахнула глаза. Кому, спрашиваешь? Да всем родственникам. Во-первых, волосы, для настоящей Вейлы это отличный капитал. Погоди, а может, они хотят, чтобы меня считали настоящей Вейлой, не квартиронкой? Это возможно. И если они желают мне лучшего, то так оно и есть. Ладно, я предлагаю поискать все возможные варианты. У тебя как с легилименцией? Если что, Гарри поможет у него. Гермиона задумалась. Интересно, как отреагирует Снейп на Флёр. Вести ее к нему почему-то совершенно не хотелось. Да и Гарри о помощи просить тоже. Да, странно это все. Твой друг удивительный. Ты знаешь, он на меня совсем не реагирует. Правда? А ты, Гермиона прищурилась, пробовала? Да ты что? Искренне возмутилась Флёр. Я сначала думала, что вы пара. И он очень молодой. Гермиона едва шею знаком вопроса не изогнула, благо не хватило размеров позвонков или количества. На тех, кто любит, чар Вейл не действуют. Знаешь, нас иногда приглашают, чтобы проверить своих суженых. Перед свадьбой Флёр вздохнула. Или иногда просто так. Это просто ужасно. Почему? А представь, у тебя с кем-то свадьба, через неделю, например, вы приходите к Вейле, а он, кроме нее, больше никого не видит. Вот в упор. Да я тут же порву все договоренности. Ну вот, а Вейлу поблагодаришь? Ао, вот ты о чем? Понятно. Как вы только выжили вообще? У волшебников женщины могут иногда куда больше и вашим чарам вроде не подвластны. Мы, вообще-то, тоже ведьмы, улыбнулась Флёр. Теперь ты понимаешь, почему мне пришлось стать лучшей ученицей. Как интересно. Раздался позади них знакомый голос. А мне расскажете? Здравствуй, Гарри, смутилась Флёр. Гермиона расскажет. У нее получится коротко и по существу. Я иногда слишком эмоционально и самокритично, добавила Гермиона. Флёр улыбнулась. Она чувствовала, что Поттер не просто так вышел на них в одной из самых дальних и довольно укромных галерей. Он их искал, и это ему было зачем-то нужно. Я просто хотел спросить про ваших лошадей. Это правда абраксанская порода? Да, но, прости, Гарри, я не могу о них подробно рассказывать. Ребята, не обижайтесь, пожалуйста. Просто перед отъездом с нас всех взяли клятву не говорить о некоторых, как это, деталях, касающихся нашей школы. Флёр немного покраснела, а Гарри задумался. Должно быть, очень интересная информация об этих лошадках где-то должна быть. Где-то, кажется, Делакур искренне хочет помочь, но не может. Ладно, он попробует зайти с другой стороны. Флёр, а кто вообще открыл эту породу? Или ее вывели? О, я точно не помню. Можешь посмотреть в хрониках Шармбатона, она подмигнула. Откуда они возьмутся в Хогвартсе? Удивился Гарри и встретился с недоумением Флёр. У нас хроники всех главных школ в мире есть. И Кастелабрушу, и Махутакара, и Хогвартса, и Дурмстранга. Только колдовстворца, говорят, устарели. А почтовые совы вам зачем? Они же могут принести выписки. И кого мы можем попросить, кто их будет делать? У нас нет знакомых волшебников во Франции. Ну, к кроме тебя, Гермиона почти обиделась. Заказ в библиотеку Шармбатона будет стоить примерно 10 галлеонов, вместе с международной доставкой. Если что, могу одолжить. Спасибо, наскребу, улыбнулся Гарри. Наследства мне точно хватит. Это ирония? С надеждой спросила Флёр. Да, конечно, у него вполне приличное наследство, хотя, кажется, он его никогда не пересчитывал, хихикнула Гермиона. Очень даже пересчитывал, обиделся Гарри. А вот это неожиданно, удивилась подруга. Ты не говорил, ты не спрашивала. Кстати, я вполне богатенький жених, усмехнулся он, отводя глаза. Ладно, пойду составлять заказ. Как это там у вас? Надо же по-французски. Можно и на английском, но, если составишь запрос на французском, все получится гораздо быстрее и, наверное, лучше. Флёр, поможем, предложила Гермиона. Через некоторое время они дошли до гостиной Гриффиндора, присели за ближайший свободный стол и занялись составлением заказа, не замечая, как мужская часть периодически едва не сталкивается лбами рядом с мисс Делакур, а женская тихо шипит в уголке. Они были заняты. Рита Скитер перебрала в голове едва ли не все ругательства, которые знала, а запас у нее в силу профессии был приличный. Количественно, конечно, со стороны это выглядело, как сердитое жужжание бессистемно бегающей по старым пергаментным свиткам растерянной бронзовки. С каким трудом она каждый раз пробиралась в архив, обратиться, забраться на одежду смотрителя, прокатиться на ней под прикрытием внутрь, дождаться, когда тот закончит обход, вернуться в свой человеческий вид, и так многократно, каждый раз прислушиваться и вздрагивать от малейших шорохов, а иногда обращаться снова и снова. Мордридов смотритель двигался почти бесшумно. Она была уверена, что седых волос у нее изрядно добавилось. И вот теперь, когда, надо же, ей наконец удалось найти нужный материал, не иметь никакой возможности его пронести. Как она не прятала листки, стоило стать жуком, и они выпадали. Даже если это были копии, уж попробовать удвоение она догадалась. Правда, смотритель едва не застукал, видимо, колдовать в архиве все-таки нельзя. Все же ей неимоверно повезло с униформой. О, бронзовка хлопнула себя по голове передней лапкой, а потом изобразила что-то вроде танца прямо на столе. Как она сразу не додумалась-то? Все же просто, усни и поесть думосбор. А ей нужна пока только информация, а не вещественные доказательства. Подумать только, к кому привели все ее поиски. Неожиданно будет Гермионе обнаружить родственников прямо в школе. Оставалось дождаться смотрителя, чтобы выйти, а потом незаметно добраться до Хогвартса. Рите не терпелось поделиться новостями. Примерно в это же время, дорогой, не знаю, как ты, а я хочу встретиться с мисс Грейнджер в ближайшие выходные. Хорошо, если бы ты составил мне компанию. Я тут собрала некоторые сведения, говорят, она едва ли не лучшая ученица школы, представляешь, а еще и Малфои ей интересуются, ты понимаешь, к чему я веду. Мистер Дагворд вздохнул. Супруга была права, это было выгодно со всех сторон, но извиняться перед какой-то соплячкой непонятно какого происхождения, его передергивало от одной мысли об этом. Эта жена училась на Слизерине, а ему, потомственному барсуку, истинно чистокровному, подобное совсем против шерсти. Хорошо, я пошлю письмо, он скрипнул зубами, но жена услышала, не надо было обижать девочку, а вдруг она действительно родственница, ты мало думаешь о семье. Мистер Дагворд сердито посмотрел на жену. Припомнить ей, как она сама же возмущалась нахальством незнакомой девицы и накрутила его так, что ответ он писал в том еще настроении. Он вздохнул. Эта женщина, мастерица переложить с больной головы на здоровую. И ведь она не была такой поначалу. Или, была, дорогая, дочь пишет, что хочет пригласить в гости на пару недель каникул свою маглорожденную однокурсницу. Представляешь? Мистер Браун был весьма удивлен. Нет, они с женой не были высокорожденными снобами, но все же идея дочери оказалась весьма неожиданной. Не принято было такое. Дай взглянуть, пожалуйста. О, ты уже прочитал, что Лави надеется, что ей помогут подтянуться по чарам и зельям. Еще нет, но тогда, ГМ, интересно, что мы теряем, что подумают соседи. А вот это нас не касается. А если спросит, тогда это не касается их. Пусть приглашает, разрешай, в августе, перед школой, чтобы знания из славной головки нашей девочки не успели выветриться. Заодно посмотрим, что это за лучшая ученица такая. Муж мой, Парвати собирается притащить к нам какую-то англичанку, однокурсницу, соседку по комнате и лучшую ученицу. Как интересно, но мы же собирались в Кулу, к родителям, она очень просит. Мистер Патил наклонился к жене, рассматривая лежащее перед ней на изящном, затейливо инкрустированном столике письмо дочери. Если что, мы можем задержаться примерно на пару недель. Да, она так и просит. Значит, пусть будет, конечно. Разве тебе самой не любопытно? Пару недель Долина Богов вместе с родственниками могут и подождать. А еще Парвати пишет, что это мисс Грейнджер, ну и фамилия у них, ужас. Довольно сильная ведьма и вроде бы на курсе самая умная. А у нас Равиракиш, улыбка миссис Патил расплывалась тем шире, чем дальше она читала. Как я рада, что ты принял такое решение, дорогой. Пусть приглашает на начало лета, мистер Патил кивнул, и миссис Патил радостно схватилась за перо. Так постепенно у Гермионы все лето становилось расписанным по неделям. Пара тут, пара там. Приглашение от Уизли они с Гарри получили еще возле Хогвартса Экспресса. Еще 3 недели займет работа у учителя Флитвика, да и дома, ей же нужно хоть немного пожить с родителями. И нет, 1 недели совершенно недостаточно. Для Малфоев, которые на весь июль и часть августа, по словам Гарри, собирались на континент, времени попросту не оставалось. И никто, совершенно никто не виноват в том, что успел пригласить ее раньше. А уж о том, что приглашена во Францию к Вейлам, знать никто не обязан. Кроме учителя, Гарри, конечно, родителей. Теперь осталось занять только зимние каникулы, и то лишь ту часть, что не приходится непосредственно на дни, которые и волшебниками, и простыми людьми из Старе принято считать чисто семейными праздниками. А это уже такие мелочи. Кстати, может быть, Гарри еще и с Невиллом переговорит, если его бабушка не будет против 2 гостей-подростков, и все будет просто идеально. А главное, она совершенно ни при чем. Глава 7. Дела семейные и скандальчик с кубком. Примечание. Автор упился кофе и наелся грибочков, а потому оказался в состоянии родить Гермионе сразу бабушку и дедушку, и каких запрокидывая голову загляденье. Кстати, не забываем, что по канону, кто не вспомнил, тот если захочет, полистает. Директор Шермбатона, несмотря на свои размеры, очень красивая женщина, не то что в Киноне. Так что, но грибочки были забористые, могут скрикнуть, очень. Я предупредил, Рита, даже не знаю, радоваться или пугаться. Северус отошел от думосбора, взял подругу за плечи и посмотрел в глаза. Рита улыбнулась. Легилименция у нее не шла, если что и получалось, то с большим трудом, но читать прямо транслируемые мысли и образы он ее научил. Да и стимул был, еще какой. Кроме информации, она училась воспринимать чувства, и теперь ее словно окатило теплом его гордости за нее, боевую подругу. Она теперь не одна. Это было удивительно глубоко, потрясающе и страшно. Жизнь совсем отучила ее доверять, и вот, надо же, опять. Иногда они смотрелись друг в друга как в зеркало. Журналист и шпион. Правдивое зеркало, не льстящее и не скрывающее ни одной детали. И ей все меньше хотелось делать скандальные статьи. Добытые ею сведения про Гарри и материалы про Дамблдора были куда опаснее, и по сравнению с ними ее предыдущие работы выглядели, да никак не выглядели, убого. Даже в редакции заметили, что она стала серьезнее и злее. Да, она за свой недавно выстроенный мир, в котором кроме нее еще были близкие ей люди, дракону пасть порвет, если допрыгнет, конечно, но она дотянется, не своими руками, так найдет способ, убьет за него, умрет за него, и если отойти в сторону будет единственной возможностью сохранить свою жизнь, и не подумает сделать это, на что ей другая жизнь, как будем детям рассказывать, спросила она, чуть отстраняясь. Естественно, лучше обоим сразу. Снейп, задумавшись, потер подбородок. Лучше всего было бы привести их сюда, но пока ума не приложу, как, они же гуляют в Хаксмиде. Полагаешь, директор хоть раз оставлял их без присмотра, и кто присматривал? 10 против 1, ты, и что, кто отвечать будет? Случись что, это когда они с тобой-то, ладно, но ты уверена, что за мной в свою очередь никто не присматривает? Ну, с одним маячком ты уже разобрался, директор, сильный маг, по крайней мере, артефакты у него высшего класса, я не уверен, что на меня не нацепили еще чего-нибудь. Рита радостно улыбнулась, тогда позволь мне подарить тебе новый комплект одежды, абсолютно новый. И кстати, как продвигаются дела с мантией-невредимкой? Северус скривился было, но кивнул и вздохнул, увидев довольное лицо подруги. «Только не цветное, прошу тебя, только не черное, это же твоя визитная карточка. Впрочем, у меня есть отличная идея. Тебе понравится, ГММ, не хмыкай, лучше действительно расскажи, как там с мантией, нужны испытания, а нет ни условий, ни времени, где я теперь дементора возьму, а в гости, знаешь, что-то пока не хочется, хотя Эльбус грозился, было дело, ну вот, не стоит волноваться, если что пойдет не так, он просто сопроводит тебя на полевые испытания, а потом вернет в целости и сохранности. Он же не дурак, где он еще такого возьмет? Ты опустила слово идиота? Поднял бровь Северус. Я опустила словосочетание талантливого зельевара, ухмыльнулась Рита. Ты точно решил, кем сам себя считаешь в первую очередь? Язва, улыбнулся он, касаясь ее затылка и осторожно массируя, отчего у нее по всему телу пробежали мурашки. Как жаль, что времени сейчас совсем нет. Близнецы Уизли, недавно подключившиеся к проекту «Мантия-невредимка», после успешного прохождения испытаний от самого ужаса подземелий, не испытывали никаких сомнений, принося непреложный обет своему новому патрону, и ничуть не пожалели об этом. Жить стало еще интереснее, а уж идею насчет того, чтобы изобразить Поттера и Грейнджер, они приняли на ура, чего никак нельзя было сказать об их младшем братце, вытянувшем, как обычно, длинную соломинку. Пить что-то с волосом Снейпа, беднягу перекосило, а потом еще рассекать в таком виде по Хаксмиду, а нет, можно, не я, тогда ты будешь Грейнджер вместо меня, хихикнул Фред. Я знаю, она тебе нравится, и ты сможешь потрогать, или посмотреть. Рон покраснел как вареный рак, а братья продолжали изгаляться. Да ладно, там всего часок-другой, братец Фордж, он просто не успеет, братец Дред. Тем более, не будет же он щупать себя на улице. А если в туалет захочет, да выпью я, выпью. Взвыл Рон, от которого уже можно было бы смело прикуривать. Рончик согласен побыть девочкой, молодец, с Нипом, и больше никем. Рявкнул младший брат, а будете стебаться, повышиваю вам такое, что вы сами девочками станете. Как интересно, и откуда братец знает такие руны? Ставы, принизил голос Рон и проворчал, вам еще не отчитывался, что... Правда знаешь, Джордж не на шутку удивился, о таком никто никогда не слышал, а вы приведите мне этого самого никого, который никогда, неожиданно язвительно выдал Рон. Братья дружно уставились на младшенького, ну ладно, мы же только шутили, он, конечно, уже показал себя нового, во всей красе, но что так, блефует он или нет, уже не так и важно, кажется, с ним лучше все-таки считаться, мало ли что, извини, если вы только кому, брат... Положил ему ладонь на плечо Фред. «Это между собой мы языки распускать можем, а с другими, разве было такое хоть раз? Разве мы кого из своих закладывали? Тебя, например?» Рон хмыкнул и попробовал повести бровью. «О, а у него уже неплохо получается, только масть не та. Это как раз поправимо», — буркнул Рон. «Куда деваться-то? Все уже решено. Укоротить близнецам их языки, видно?» Так и останется его недостижимой мечтой, розовой в голубую полосочку, ага. Когда Гарри с Гермионой под видом братьев Уизли отошли на задворки одного из самых дальних зданий в Хаксмиде, Дервиши Бэнкс, магазина волшебных вещиц, Рон, изображающий Снейпа, пас самих близнецов, естественно, под личиной Грейнджера и Поттера, и с совершенно непередаваемым выражением лица наблюдал, как Снейп под видом него самого толкается плечами с его братьями и хохочет. «В жизни этого не забуду», – прошептал он себе под нос. «Мне же это снится теперь будет». И не видел, каким пронзительным взглядом следил за ними троими хозяин кабаньей головы из-за хлипкого внешне забора загончика для коз. Аберфорд Дамблдор, к счастью для них, углядел не так и много. Ненадолго растерявшегося Снейпа, словно решающего, за кем наблюдать, братьями Уизли или Поттером. Нечастое зрелище, но то, что среди Уизли явно верховодит младший, что довольно странно, прошло мимо его внимания, и никаких особых выводов он не сделал, кроме того, что Снейп не любит быть растерянным, ну а кто любит-то, он даже посочувствовал немного, все-таки работать на его братца, определенно, не сахар, и даже не соль, горчица, а чем это он, ах да, надо же горчичной заправкой окорок обмазать. Что-что, а готовку мяса он не доверял никому, а потому быстро исчез за дверью собственной забегаловки. Ну да, забегаловки. Для тех, кто не принадлежал к кругу особо доверенных лиц, Гермиона и Гарри вынырнули из просмотра воспоминаний Риты Скитер одновременно. Глаза у них были одинаково стеклянные. «Гарри, ущипни меня», — слабым голосом произнесла Гермиона. «Ай, ну зачем же, а, ладно, спасибо, да, только и смог сказать Гарри, успокоительного». предложил Снейп, и подростки благодарно кивнули. Когда он вернулся в собственную гостиную библиотеку и протянул им по фиалу с зельем, тишина стояла такая, что едва не звенела. «Ну, что молчим?» – нейтрально спросил он. От радости дыхание сперло, продолжая пребывать в прострации, ляпнула Грейнджер похоронным голосом, опрокинув в себя порцию успокоительного едва ли не жестом бывалого алкоголика. «Поздравляю, мисс!» Гермиона наконец встрепенулась и, кажется, начала приходить в себя. По крайней мере, сумела пошевелиться, дойти до кресла и слабо и кривенько улыбнуться. Гарри быстро присел на стул рядом. «Профессор Флитвик же, это же хорошо, Гермиона. Ну что ты так, по-моему, очень даже замечательный дедушка из него получится. Думаешь, он обрадуется такой человеческой внучке? Почему нет?» Вставил Снейп, Гермиона посмотрела на него и опустила глаза, а он закончил фразу. «Особенно если человеческая внучка, как вы изволили выразиться, обрадуется ему, а когда он узнает про бабушку», она нервно хихикнула. «Тут могут быть варианты, мисс, но думаю, что и профессор Флитвик, и мадам Максим, люди достаточно, высокоразвитые». Снейп произнес это таким тоном, что Гермионе стало стыдно. «Но скажите, а я кто теперь? Меня будут, как зверюшку, рассматривать. Если к грязнокровкам так относится, то что будет со мной теперь?» Девочка была готова заплакать. «Девочка, девушка», — подумал Снейп, — «она же почти на год старше Гарри, и, наверное, уже задумывается о, действительно, непростой вопрос. Будущему жениху и его семье придется в любом случае рассказывать о том, что она на 1/8, гоблины на 1/8, великан с примесью непонятно какой части Вейла и неизвестно чьей еще. Мда, а еще и родителей самой девочки придется ставить в известность. Интересно, оба они выглядят как обычные люди. Неужели мать Гермионы, дочь Филиуса, а отец, сынок Максим? Вот уж воистину, ирония природы. Хотя у Филиуса получится навести мосты и в своем натуральном виде, я уверен. Но то, что эти двое встретились вот просто так, не верю. Но ведь никакого наблюдения за девочкой не велось, я уверен. А вот насчет родителей, придется еще поработать. Полагаю, никому из замешанных в этом и в голову не придет афишировать данную информацию. А может, профессор уже знает? Пока нет. А мадам Максим? Тоже нет, разумеется. А может вообще никому не говорить? Никогда-никогда. У вас есть поддержка в магическом мире, чтобы разбрасываться родственными связями с мастером чары, известным победителем европейских дуэльных чемпионатов? Голос с ней повсе холодел, обидно было за старшего друга и директором ведущей европейской школы волшебства. Они для вас лишние, вы не желаете признавать родство из-за... Нет-нет, простите, я вообще не о том, просто все так неожиданно свалилось. Нет, я могу только гордиться таким родством, просто после того, как помните, когда мы гостили в Малфой-Маноре. Мне просто страшно, что случится, если узнает кто-то, кто-то вроде них. Голос с ней посмягчился. Не узнает. Думаю, мы с Филиусом сумеем обеспечить сохранность вашей тайны. Кроме того, никто из нас не пожелает вам, мисс Грейнджер, стать объектом интереса отдела тайн. Благодарю вас. Гермиона вздрогнула, часто заморгала, сдерживая слезы и сжимая руки. Можно нас обратно? Ей хотелось зарыться головой в подушку и представить, что это не она, или что это все просто странный сумасшедший сон. Она, внучка гоблина и великанши. Ох, она тихо всхлипнула. Может, стоит немного посидеть, пока ты придешь в себя? Предложил Гарри, и с ней подобрительно кивнул. Примерно полчаса у вас еще есть. Вот портал до Хаксмида, вы появитесь там же, откуда уходили. Я пойду раньше. Гарри, закроешь защиту дома? Он развернулся, сделал несколько своих обычных летящих шагов, и только дверь хлопнула. Мамочки, пробормотала Гермиона и, поджав ноги и обхватив руками колени, надолго замолчала. Гарри отправился заваривать чай, лучше успокоительный, но, может быть, еще добавить немного умастрильного зелья, хотя бы капельку, наверное, не повредит. Он достал чайник и начал подогревать воду, а через некоторое время подруга все-таки присоединилась к его хлопотам. «Ну что ты так волнуешься?» – спросил Гарри, отхлебывая чай. «Мне бы таких крутых родственников. У тебя Малфой, Блэки и еще половина Англии. Так, к слову, а настоящих нет. Прости, но старший брат у тебя очень даже настоящий. Это да, но он очень старший, понимаешь? Хотя так, наверное, и лучше». Гарри широко улыбнулся. «Не знаю, как ко всему этому отнесется большая мадам, но Флитвик точно обрадуется. А мадам что, закончится турнир, и видели мы ее. А если все хорошо будет, ты всегда сможешь в гости съездить. В библиотеке Шармбатона ты еще не была. Гермиона наконец улыбнулась. Они спокойно допили чай и отправились в Хагсмит. Там все прошло спокойно. Они немного посидели с братьями Уизли на заднем дворе, пока ко всем ним не вернулась их собственная внешность, а на Рона перестало действовать зелье невидимости, выпитое им в назначенный срок. Потом зашли выпить горячего какао в три метлы, захотелось согреться, и отправились в школу. Только братца Уизли удивлялись, что Гринджер вообще никак не реагировала ни на их подколы, ни на подкаты, которые они изображали исключительно, чтобы позлить младшего братца. Особенно отличался Фред. Все-таки вести себя так же примерно, как Гермиона, стоило ему немалых усилий, и парню было просто необходимо отвести душу. В это время Снейп был уже в Хогвартсе, у своего друга-наставника. «Поздравляю тебя, Филиус», — начал он прямо с порога, — «ты только присядь, хорошо, ты хочешь меня сегодня удивить, интересно». Чем улыбнулся тот? Я уже заинтригован. Новость, судя по твоему лицу, больше приятная, так не томи. Ты стал дедушкой. Что? Маленький профессор едва не выпал из кресла. Это исключено. Ты меня знаешь не первый год. Думаешь, я способен шутить такими вещами? Тебя ввели в заблуждение. Я всегда принимал зелье бесплодия. Дорогое и качественное, которое готовит только зельевары Мунга под контролем отдела тайн. Как же ты его доставал? Если в свое время это не смог сделать даже Малфой, неужели в Лютном, так там могли продавать что угодно, но не это, у меня была договоренность с отделом, знаешь ли, я с момента появления на свет был, так сказать, под патронажем, невесело усмехнулся Полугоблин, то есть, если кому-то из того самого отдела пришла некая фантазия, и ему подписали добро, Мордрит, ты прав, Северус, кто мой внук, и где я могу его найти, и у меня сын или дочь, он она живы? Снейп молча протянул портал к своему дому, и профессор Флитвик моментально вылетел вон. «Пошел через банк», — понял Снейп. «Да, так куда быстрее, а вызвать его сородичи могли в любой момент. Так, главное, что меня в его комнатах быть не должно, да и не было». Он глотнул зелья невидимости и отправился к себе в подземелье. «Хорошо, что большинство учеников еще не в школе, пришлось бы попотеть, уворачиваясь в единственном общем коридоре», который соединял все школьные лестницы и почти все проходы. «Уважаемая мадам Максим», — начал профессор Флитвик, наконец договорившись с директором Шармбатона на встречу тет-а-тет, «мы с вами, оказывается, в некотором роде, родственники. У нас есть общая внучка». Олимпия Максим не поверила собственным ушам, но и вид, и тон, каким это сказал Полугоблин, не располагали ни к шуткам, ни даже к возмущению. Все более чем серьезно и прекрасно. Ее мальчик, ее Робер, выжил. Она тяжело вздохнула, постаравшись отвернуться подальше от собеседника. Ей было о чем вспомнить, но воспоминания были, мягко говоря, не самыми лучшими. Тайная лаборатория Гриндевальда. Максим, единственный удачный опыт получения великана-колдуна, точнее, сильной и умной волшебницы. Первый будущий идеальный солдат, нечувствительный к чужой магии и при этом сильный волшебник. Ребенок из пробирки, рожденный и воспитанный лучшими специалистами. Рост, конечно, великоват, зато когда созреет, сможет легко родить много таких же, как она, детей. Впрочем, клонирование никто не отменял, но это слишком дорого. Хотя на всякий случай было заложено несколько ее копий. С ней обращались хорошо, она была слишком ценным существом. Вот только не всегда она могла вспомнить, чем заканчивались ее медицинские процедуры. Она никогда не представляла себе, что такое семья, но что-то слышала из соседних комнат. Да, комнат, не камер, работать с волшебными существами и волшебниками там умели так, что те почти все делали добровольно. Ее развитие шло ускоренными темпами. Все-таки это был не человек, так что через пару лет она была вполне взрослой девушкой, причем отнюдь не только внешне. Много позже она поняла, насколько это было ужасно, по человеческим меркам. Ее способности развивали. С ней занимались некоторые из тех, кто жил по соседству, и уже пятилетняя Макс, так ее звали там, умела не меньше, чем старшекурсник любой современной магической школы. От одного такого учителя она узнала о другом мире, другой жизни и о движении сопротивления. Внешне все шло гладко. Большая девочка, как называли Максим сотрудники, росла и не задумывалась о том, о чем ей не полагалось знать. Месье Винсан очень просил ее молчать, он хотел пожить еще немного, а большая девочка своего учителя уважала и любила, так что начала присматриваться и думать. И, конечно, много что заметила, но далеко не все поняла. Инстинкт включился, когда она забеременела. Нет, она не помнила, как. Очередная серия процедур. Зато весь мир вдруг оказался совсем не таким, как она его себе представляла. То ли проснулась память предков, то ли сложились наконец в стройную картину все ее мысли и наблюдения. Все ждали очень крупного, магически сильного ребенка, а получился обычный мальчик. Еще на стадии обследования за месяц до предполагаемых родов вердикт был ясен. Сквиб, или даже Магдл. В любом случае, это был смертный приговор для малыша, и с этим юная мать согласиться не могла. От лаборатории мало что осталось. Она смогла пристроить Робера, родившегося на полмесяца раньше срока, в лесу. Роды прошли легче, чем у кошки, малыш был такой крохотный. Да и знала она, к кому обратиться, спасибо учителю. Но спрятаться самой, даже при всей ее силе, не удалось, не хватило опыта. От людей она легко скрывалась с помощью магии, но против магов, оснащенных зельями поиска на ее собственной крови, была бессильна. Это потом она будет умнее и перед новым побегом уничтожит весь свой биологический материал, а пока придется прикидываться помешавшейся от проснувшегося материнского инстинкта дурочкой. Ей это удалось. Как избежать вторично, и найти в горах, до которых она не успела добраться в первый раз, пристанище для таких, как она? Спасибо месье Винсану. Но ребенок был потерян, ни одно зелье не давало ответа, но ведь и крови малыша у нее не было, да и зельеварению ее не очень-то учили, в основном только чарам. Она быстро поняла, что отцом было какое-то очень отличное от нее существо. Почему бы и не гоблин? Тогда она только могла надеяться на то, что ее малыш жив. И вот, ее родители, первое, что произнесла она, и профессор Флитвик покачал головой. Я не уверен, что мистер и миссис Гринджер являются биологическими родителями Гермионы. Я хотел бы попросить у миссис Гринджер немного крови на анализ, но представить не могу, как это будет истолковано. Впрочем, сам я им свою кровь уже дал. Точнее, мы сдавали ее в их местном, кажется, исследовательском центре. Это ужасно. За ней следят, мы не замечали. Мне удалось получить данные о том, что моя дочь, Сквиб, но жива она или нет. Вы их видели, Гринджеров? Переспросил Флитвик, всматриваясь в лицо мадам Максим, и нахмурился. Конечно, я знаком с ними уже не первый год. Знаете, мне кажется, что у Роберта Гринджера есть с вами определенное сходство. Роберта? Прошептала мадам. Простите, я должна его увидеть. Моего, она сглотнула от волнения, моего сына звали Робер. Она была благодарна этому ублюдку гоблинов за то, что тот просто принял все, как есть, ни о чем ее не расспрашивая. Впрочем, подумала она и окинула взглядом его маленькую, но крепкую, словно приплюснутую фигурку, мы в одной лодке. Он такой же, как я, но это будет крайне неосторожно. Неужели вы думаете, что я отправлюсь в открытую? Адрес, потребовала она, и профессору Чар не оставалось ничего, кроме как быть джентльменом и предложить доставить даму на место, так сказать, собственноручно. Оборотная у них обоих оказалась на высоте, так что подходящие к дому Гринджеров волшебники выглядели просто пожилой супружеской парой. Мы опустим довольно эмоциональную встречу, точнее, даже две, в конце концов, это их и только их дело, ведь каково это, обрести собственного давно утерянного ребенка, без тебя ставшего взрослым, мало кому дано узнать. И слава богам, в небольшом магдловском коттедже, снятом на один день, собрались все заинтересованные лица, кроме самых младших, Поттера, по инициативе Снейпа, конечно, решили пригласить тоже, вместе с мисс Гринджер, но немного попозже, все равно обо всем узнает. Дедушка с бабушкой, на сей раз в своем собственном виде, рядом смотрелись гротескно, но на цирк это походило меньше всего. Мисс Скитер, как вы обнаружили документы, которые позволили сделать вам столь однозначные выводы? Как нашла? Усмехнулась Рита. Уж позвольте даме иметь свои секреты, сами документы не подлежат выносу. Или мы пока не нашли способ, добавил Снейп. Да, в архивах отдела тайн есть все данные о Сквибах и их потомках до седьмого колена. В особо засекреченном месте, куда ходит только трое невыразимцев, вот их имена. Рита протянула мадам Максим небольшой листок и продолжила. Также там есть документы, вывезенные после окончания войны с территории. Да, они нерби. грифов на них нет. Опознать организацию, которой они принадлежали, не представляется возможным без специальных исследований. Мистер Гринджер хотел было что-то сказать, но взглянул на ту, что оказалась его матерью, и промолчал. Его жизнь не была проста, но эта женщина, анализ в лаборатории подтвердил родство, сделала все, чтобы он выжил. Не стоит быть неблагодарным. Собственно, они давно уже обсудили все с супругой, и, кажется, к их предложению все как раз и склоняются. Ну и отлично. Теперь они все знают свои корни и будут об этом молчать. А посторонние, он посмотрел на Снипа, собственно, не такие уж они посторонние. Ну что, приглашаем молодое поколение заново знакомиться, если, конечно, можно так сказать, с новообретенными с дедушкой и бабушкой Гермионе в компании с родителями было намного легче. Тем более, что они оказались, о счастье, самыми настоящими, ее собственными родителями, а то жизнь уже подозрительно начинала напоминать то ли бразильский, то ли индийский сериал. Главное, что все основные вопросы были решены к всеобщему удовольствию. Гринджеры получали негласную поддержку в мире, едва не отобравшим у них дочь, а у Гермионы вообще мало что изменилось. Учитель приобрел статус деда, но при этом не перестал быть достаточно строгим, а главное, заинтересованным в ее успехах учителем. Разве что появился личный портал во Францию, кроме еще одного, семейного, который мадам все же пока было трудновато думать о ней как о бабушке. В общем, мадам отдала такой же портал еще и родителям, то есть папе. А Гарри Поттер первым взял подругу за руку и принес непреложный обед, который скрепил Флитвик. Снейп не замедлил сделать то же самое. Роберт удивился только, что его дочь покраснела, когда Снейп взял ее за руку. Супруга тронула его за локоть. Джин Гринджер поняла больше, чем ее супруг. Кажется, их девочка влюблена, но и ее любит, один по-своему, второй. Гарри, кажется, еще не понимает, но миссис Гринджер все прекрасно прочитала на лице подростка, и не подумавшего изображать из себя кого-то, кем он не являлся. Мужчины иногда такие забавные, не видят не то что под собственным носом, а даже ближе. Впрочем, подумала она, глядя на дочь, некоторые женщины отличаются тем же, но вести задушевные беседы по этому поводу пока, пожалуй, не стоит. Если дочке будет действительно нужно, она придет сама, и, как бы я ни беспокоилась за нее, лучше молчать. Финалом же этой бурной недели стало письмо от Дагвортов, полученное Гермионой за день до выходных в Хаксмиде. Ну, то есть это она так подумала, когда его получила. Реальность же превзошла все ожидания. «Гарри, что посоветуешь, идти или нет?» Гермиона сжала губы и прищурилась, как она делала всегда, когда была чем-то очень недовольна. «Ну сначала, наверное, надо написать ответ. А что тебе так не нравится?» «Их наглость», — фыркнула подруга. «После того, как открестились от меня и оплевали, как могли, пишут, как ни в чем не бывало. Хотя бы одно извини, девочка, так ведь нет. Так к дедушке сходи. Кстати, лучше, наверное, к обоим. О, точно. Почему я не подумала? Гарри, кажется, я начинаю глупеть. Не паникуй. Во-первых, ты просто еще не привыкла. А во-вторых, ты была слишком рассержена. Эмоции плохо влияют на разум. Точно. Спасибо, Гарри, я обязательно буду теперь это учитывать. Ты просто самый замечательный друг на свете. И она сжала его в объятиях. Пушистые волосы, пахнущие какими-то травами и летом, щекотали Гарри щеку, и ему вовсе не хотелось выпускать из рук подругу, но ее дела долго ждать не могли. Надо было написать ответ Дагворту и послать его до отбоя, а до этого посоветоваться с теми, кого еще поди поймай. В Хогвартсе более-менее уловим был только Флитвик, а потому они после ужина решили сначала спросить мадам Максим. Когда они пришли за празднично накрытые столы, то едва не растерялись. «Я совсем забыла, что выбор кубка состоится именно сегодня», – прошептала Гермиона, и Гарри кивнул. Ему как-то тоже было не до этого. «Ну да ладно, чего там?» Они вежливо похлопали Краму, поддержали Флёр, порадовались за Седрика, который просиял от счастья, и вот, «Гарри Поттер», – объявил Дамблдор. «Чего?» – обалдел Гарри. Довольно громко обалдел, соседние столы обернулись. «Вы что, сдурели? Ты что-то сказал, Гарри?» – странно добрым голосом спросил директор, посверкивая очками. «Откуда оно взялось? Что взялось? Кто из какого перепугу бросил в кубок мое имя? Пусть выйдет, я ему засвечу. И вообще, пусть кто кидал, тот и участвует. Поттер, хотите сказать, «Это не вы, гриффиндорцы еще не видели своего декана такой удивленной. Мне кажется, уже сказал и довольно ясно», — рявкнул разозленный Гарри, добавив сонорус, «что этот несчастный кубок не может определить, кто кидал. Четверокурсник, значит, может его задурить, а возраст ему тоже без разницы, и то, что я несовершеннолетний, и по сравнению с остальными, нормальными чемпионами, просто неуч, это как, нормально вообще, у меня шансы выжить-то есть, кто-то тут рехнулся, но это точно не я». Дамблдор открыл было рот, но поперхнулся воздухом. После скандального заявления чемпионы стали смотреть на Гарри уже другими глазами. Флёр что-то шептала обоим парням, которые внимательно слушали и хмурились, бросая взгляды на директора Хогвартса и на кубок. Гриффиндор гудел, толком не зная, что делать, то ли поддержать своего, то ли устыдить. Примерно в том же состоянии были многие школьники и не только школьники. Гарри продолжил бы свое сольное выступление, ему было еще что сказать, но Гермиона потянула его за рукав и что-то зашептала, когда он наклонился. «Я требую экспертизы этой МУ», — распрямился Поттер и не подумав приглушить свой голос, но Гермиона дернула его за руку, сделала большие глаза, и он поправился. «Этой чокнутой чашки». Зал зашумел, Снейп сидел мрачнее тучи. Каркаров приготовился было поскандалить, но, кажется, Поттер и без него неплохо справляется. Мадам Максим выдала сдержанное фе и собралась было покинуть собрание, но столкнулась взглядом с собственной внучкой и решила обождать. Все-таки дело касается ее лучшего друга. А Ластер Грюм, точнее, Барти Крауч-младший, который наслаждался было произведенным эффектом, напрягся и нехорошо посмотрел на Поттера, но Гарри было не до него. Директор начал объяснять о нерасторжимости всех выброшенных кубком контрактов и, конечно, справился с этим блестяще. «То есть, если я не хочу просто умереть, то должен участвовать?» – переспросил Гарри. «Главное, умереть красиво, вот спасибо-то. Мне очень жаль, что кто-то поставил всех нас в такое положение, и особенно тебя, мой мальчик, оказывается, директор еще и соболезнования умел приносить. И вообще, ну вашу ж мать, как не вовремя-то?» Прошипел Гарри на весь зал, и ему наконец поверили, правда, не все, но многие, особенно те, кто был в курсе некоторых его занятий, они довольно быстро приняли сторону Поттера. «В смысле, не вовремя?» – переспросил кто-то, кто был не в курсе, и получил немного информации от Уизли-младшего. «Поттер, ты правда этого не хотел? Да куча дела, тут такая засада. Арри, ты действительно не бросал своего имени?» – переспросила какая-то картавая девица. «А-а, точно, француженка». Гарри только зыркнул в ответ. «Так вот как можно было, брат Фордж, мы идиоты, братец Дред, можно было просто попросить, или подкупить. Неужели, вы решили продать ваш дом и выгнать родителей, чтобы подкупить старших студентов и героически помереть на глазах почтенной публики?» «Малфой», — скривился Рон, словно от зубной боли, но продолжать не стал. Даже наоборот, обратился к братьям. «Боюсь, в его словах есть рациональное зерно, особенно в последних», — подхватил Гарри, и близнецы немного стушевались. «Какой у Поттера может быть напор? Они только что имели немалое удовольствие наблюдать и становиться на пути этого паровоза. Зрелище потрясенно трепещущего длинными белыми ресницами драка тоже, наверное, стоило». «Уизли соглашаются с Малфоем. Чьи еще имена выкинет кубок? Кто умер в запретном лесу? Делаем ставки!» Заорал было Забини, но остальные слизеринцы угомонили его почти моментально. «Заклинание, говорите?» Шустро мастерил из плотного пергамента самолетик маленький Колин Криви. «А если аэродинамика?» — крикнул он и запустил в кубок самолетиком, со своим именем, конечно. Дамблдор, который едва успел прийти в себя после того, как его едва не разорвали главы делегаций, министр Люда Бэгмин, едва успел отбить его и побыстрее распорядился унести треклятый кубок. Потому что мастерить самолетики начали многие маглорожденные, и кто там знает, что из этого могло получиться. Кто-то из воронит, кажется, даже хлебную корку кинул с написанным именем. Правда, она не долетела, но исключительно по причине криворукости хозяина. А остальные уже озирались в поисках того, на чем можно было бы писать. И ведь нашли бы, промедли он еще немного. Заклинание еще какое-то. Айра, что-то связанное с воздухом, кажется, довольно сильное. Откуда только выкопал его этот Криви, он же маглорожденный. Мерлин всемогущий. Когда же этот вечер закончится? Мсье Поттер, Гарри едва заметил, как подруга уже дотащила его за собой к столу преподавателей, откуда к нему обратилась мадам Максим. «Вы все подтверждаете?» «Естественно. У меня тут планов столько было разных. Мне же 14, и так хотелось побыть просто зрителем, а не участником всяких жутко опасных мероприятий, хотя бы в этом году». «Дамблёдор», — повернулась мадам, и директор едва не пошел красными пятнами. «А это он в квиддич играет?» Сориентировался он почти мгновенно и очень строго блеснул очками на Гарри, но Мордридов мальчишка, кажется, больше на них не реагировал. «Опасная игра, а мальчик на все готов ради победы родного факультета. Правда, Минерва, кажется, сегодня я уже ни с кем и ни о чем не посоветуюсь», поняла Гермиона. «Но моя проблема теперь кажется вовсе не такой уж и страшной. Вот турнир, это да. И какой же гад кинул имя Гарри в кубок? Неужели не получится узнать?» Она взяла небольшой листок пергамента подешевле и быстро написала: «Хорошо, я буду в таверне 3 метлы с половины третьего до 4», аккуратно сложила и направилась в совятню. По пути ее нагнал Гарри, так что послание Догвортом отнесла уже довольно известная в магическом мире сова. Глава 8. Новые альянсы, новые мантии и старый-старый Альбус. Господин директор от первоначального шока отошел довольно быстро и теперь был возмущен до крайности. Как он только мог, его славный мальчик, его будущий герой, так себя повести. Нет, это все определенно чужое влияние. Но чье? Неужели Снейп? На него совершенно не похоже, но других вариантов вроде и не было. Именно с ним Поттер начал общаться больше, по его же, Альбуса, настоянию. Но Снейп, тот, кто самого себя сроду не мог толком обезопасить, скорее уж наоборот, разве он мог научить Гарри тому, чтобы он выкинул такой вот фортель? Не сходится. Но все же стоит его прощупать. И в конце концов, кто-то же должен за все ответить. «А ведь я собирался посетить Азкабан», — вспомнил директор. «Почему бы и не в компании? Отлично должно получиться. Северус после дементоров будет, мягко говоря, не в форме, и узнать, что у него на уме, окажется совсем нетрудно. Да и воздействие амулета он не заметит. Жаль, в выходные попросил его присмотреть в Хаксмиде за Гарри. Придется отложить». Директор послал вызов Минерве, чтобы отправить ее с поручением найти пару надежных преподавателей для присмотра за детьми вместо Снипа. «А что случилось у Северуса?» – удивилась та. «Вроде он всегда ходил безотказно. Видишь ли, девочка моя, я очень надеюсь, что он поможет мне в одном деле. А я этого сделать не могу, я не хотел бы рисковать тобой, Минерва. Ты ввязываешься во что-то опасное?» – нахмурилась та. «Ничего особо страшного, не стоит беспокойства, но с Северусом мне было бы спокойнее». «Хорошо, Альбус, я поищу». Однако найти замену не удалось, Минерва предложила было себя, но это оказалось не тем вариантом, что был нужен Альбусу. Она должна была оставаться в школе, чтобы успокаивать и отвечать на вопросы членов попечительского совета, которые вдруг вознамерились посетить Хогвартс. Филиус, бывший декан двоих будущих посетителей, тоже должен был сидеть на месте. Кроме того, у него во второй половине дня планировалось еще и свидание с собственными родственниками в Гринготтсе. У мадам Стебль в очередной раз колосилось что-то невероятное, но весьма полезное в теплицах. Баблинка и Синистра на выходные вообще уезжали, и приказать им остаться он не мог. На Хагрида надежды никакой, да и кем надо быть, чтобы не заметить следящего за ним великана. Гарри Поттером, но не тем, каким он недавно предстал перед всеми. Этот Гарри определенно не настолько близорук, что дети что-то затевают. Дамблдор был готов прозакладывать собственную бороду. Информация была нужна, и добыть ее мог только Снейп со своим зельем невидимости. Так что визит все равно придется отложить, не Трелани же отправлять. Собственно, он вообще мало кому мог приказать, пока никто не проштрафился. И это напрягало. Гринджер, ТС, Гермиону сильно дернули за локоть и затащили в класс. Малфой. Гермиона удивленно смотрела на смущенного, но решительного драка, закрывающего за собой дверь, мимо которой они всегда проходили, возвращаясь в зельеварение. Удивленно-то удивленно, но палочка на всякий случай уже скользнула в руку. Однако Малфой только одобрительно кивнул, отметив ее готовность, и тут же приступил к делу, которое, как вскоре выяснилось, оказалось важным для обоих. «Отец собирается загрести тебя в нашу семью, Гринджер. Как ты на это смотришь? А ты?» – нахмурилась Гермиона, которая об этом уже догадывалась, но мнение Драка ей было, конечно, любопытно. «И каковы варианты?» «Ну», – Драка немного покраснел. Он надеялся, что сразу огорошит ее, но надо же, не вышло. хотя не все потеряно. Отцов вариант, он поморщился, что я на тебе женюсь. И такой взгляд вопросительный, совсем не малфоевский, подумала Гермиона. Извини, Драко, но она вовремя сообразила, что отказываться от чести называться невестой Драко Малфоя лучше поаккуратнее. Парень он довольно злопамятный и неприятностей доставить может более чем достаточно, но замялась, поняв, что непроизвольно скривилась, так что теперь шила в мешке не утаишь.